Глава третья. Гоняю по тарелке брюссельскую капусту. Напротив, в детском креслице плачет маленький племянник, и Мора дает ему какую-то пластиковую штуку погрызть. У жены Филиппа синяки под глазами. Всего 21, а на вид как старуха. Одеяло на диване в кабинете. На столе разбросаны какие-то бумажки, шкафы заляпаны жирными пятнами. Мне хочется сказать Море, чтобы не волновалась, я сам все сделаю. У нее и так забот хватает. Но вместо этого говорю «спасибо». Одеяло-то уже постелено. Лучше просто поблагодарить и не связываться с Филиппом. И вообще держать язык за зубами. В кухне, к примеру, жарко, почти дышать нечем. Но я молчу. Прямо как на тех каникулах, когда духовку не выключали весь день, готовили индейку. Папа еще сидел за столом и курил длинные тонкие сигарилы. От них пальцы делались желтыми. Я иногда их покупаю и жгу в пепельнице, если скучаю по нему особенно сильно. А вот сейчас я скучаю по Веллингфорду и тому отличному парню, которым так ловко прикидывался. «Завтра приезжает дед, хочет, чтобы ты помог ему с уборкой в старом доме. Говорит, это для мамы, она же скоро выйдет». «Не думаю, что ей понравится. Она не любит, когда роются в ее вещах». «Деду скажи», — вздыхает Филипп. «Я не хочу туда ехать». Речь о большом старом доме, где мы росли. Он под самую крышу забит всякой всячиной. Родители каждое лето колесили по стране, мошенничая напропалую, и не пропускали ни одной гаражной распродажи. Мы обычно в это время жили у дедушки в сосновых пустошах. Когда умер отец, в доме скопилось столько хлама, что в комнатах, чтобы пройти, приходилось прокладывать туннели. «Ну и не едь». «Может, хоть сейчас посмотрит в глаза?» «Но нет». Уставился на воротник моей рубашки. «Мама в состоянии о себе позаботиться. Она такая. Я вообще не уверен, что после освобождения она вернется на нашу свалку». С самого суда Филипп с мамой не в ладах. Брат — мастер физической силы. Может кончиком мизинца сломать кому-нибудь ногу. Тогда мать принудила его надавить на свидетелей, и вряд ли он ее простил. К тому же отдача получилась довольно болезненной. Вздыхаю. А куда, спрашивается, мне еще деваться, если не к деду? Сильно сомневаюсь, что Филипп разрешит остаться у них. Скажи, что я буду на него батрачить самое большее неделю, только пока в школу обратно не возьмут. Сам и скажи. Мора скрещивает на груди руки без перчаток. Так странно, словно она голая. Мать запрещала их дома носить, говорила, в семье все должны друг другу доверять. Филипп, наверное, того же мнения. Мора — моя невестка, но не кровная родственница, поэтому смотреть на ее голые руки очень непривычно. Я с усилием перевожу взгляд на худые ключицы. «Пускай не заставляет тебя ехать в тот странный дом», — говорит она. «Мы все там когда-то жили, между прочим». Филипп достает пиво из холодильника. «К тому же я и не заставляю». Он открывает бутылку, делает большой глоток и расстегивает воротник белой рубашки. На шее у него словно ожерелье из длинных шрамов. Это его хозяин вырезал, а потом насыпал в раны золу. Символ того, что Филипп как бы умер для прежней жизни. Теперь вокруг его горла словно обвился червяк. У всех криминальных мастеров, мелких сошек такие шрамы. Как русская братва. Те розы выкалывают на груди. Или якудза, которые за каждый проведенный в тюрьме год зашивают в пенис по жемчужине. Шрамы у Филиппа появились 3 года назад. Теперь все вздрагивают, когда он расстегивает рубашку. Но я не вздрагиваю. В 30-е годы на восточном побережье власть захватили 6 семей мастеров. Но Намура, Голдблюмы, Вольпы, Райсы, Бренноны, Захаровы. Они и по сей день контролируют все, начиная с дешевых поддельных амулетов, которые в супермаркетах продают вместе с зажигалками, и предсказателей Таро из торговых центров. За 20-ку у них можно купить небольшое проклятие, и заканчивая наемными громилами и убийцами. Но их услуги немногие могут себе позволить. Да надо еще знать, кому именно платить. Моему брату, к примеру, или дедушке, но он отошел от дел. Мора отворачивается и мечтательно смотрит в окно на засохший газон. «Слышите музыку? Там, на улице». Филипп предостерегающе смотрит на меня. «Кассель не прочь пожить в старом доме. Мора, нет никакой музыки». «Нет, и все тут, слышишь?» Она убирает тарелки и тихонько мурлычет себе под нос. «Ты в порядке?» «В порядке, просто устала. Она очень устает», — отвечает вместо жены Филипп. «Ну, я пошел домашку делать». Все молчат, и я отправляюсь наверх, в кабинет. Диван застелен, сбоку лежат одеяла, как и обещала Мора. Белье свежее и пахнет порошком. Сажусь в кожаное кресло и включаю компьютер. Загорается монитор. На рабочем столе в беспорядке разбросаны папки. Открываю почту, а там письмо от Одри. Жму на ссылку так быстро, что открывается сразу два окна. «Волнуюсь за тебя». И все. Даже не подписалась. С Одри мы познакомились в начале 9 класса. В обед она обычно сидела со стаканом кофе на бетонной ограде около парковки и читала что-нибудь из «Станет ли» — такие старые книжки в бумажных обложках. Британская писательница, автор романов в жанрах научная фантастика, хоррор, фэнтези. Например, «Не кусайте солнце». Эту я тоже читал, у Лилы в свое время одалживал. И сказал тогда Одри, что Сабелла лучше. «Потому что ты романтик, с парнями всегда так. Нет, правда, а девчонки прагматики». «Ну нет». Уже потом, когда мы начали встречаться, мне временами казалось, что она права. Ответ сочиняю почти 20 минут. Эту неделю дома, телек буду сутками смотреть. На вид вроде вполне безобидно, хотя сочинять пришлось долго. Наконец отсылаю с тяжелым вздохом. Глупо. Как же все глупо. Кроме обычного спама, на почте куча писем со ссылками. Кто-то уже выложил на YouTube видео со мной на верхушке Смит-Холла и пара сообщений от учителей с домашними заданиями на неделю. Ну и ладно. Значит, все-таки не собираются выгонять из школы, несмотря на безобразие на крыше. Надо бы вчерашнюю работу доделать, но сперва займусь другими делами. Необходимо убедить веллингфордовское начальство в моей благонадежности. Google выдает список терапевтов, специалистов по сну. Двое из них, судя по адресам, в часе езды отсюда. Распечатываю данные и сохраняю картинки с логотипами контор на флешке. Неплохо для начала. Ясное дело, ни один врач не подпишет нужную мне справку. Зачем рисковать репутацией? Но можно ведь и по-другому все обстряпать. Я в ударе. Попробуем-ка заодно натянуть нос деду. Звоню барону на мобильный. Тот отвечает после второго гудка запыхавшимся голосом. «Алло? Занят? Для братца-любителя крыш найду минутку. Что с тобой случилось?» «Увидел странный сон, а потом проснулся на крыше. Ерунда полная, но теперь придется торчать у Филиппа, пока до директрисы не дойдет, что я вменяемый». Вздыхаю. «В детстве мы с бароном не ладили, а теперь из всех родственников я только с ним и могу нормально поговорить». «Филипп на тебя наезжает?» «Скажем так, если я зависну здесь подольше и правда руки на себе наложу». «Главное, ты в порядке». Тон у него, конечно, покровительственный, но все равно приятно. «А можно к тебе?» Барон изучает юриспруденцию в Принстоне. Смешно, если вдуматься, ведь он неисправимый лгун. Постоянно забывает, что именно наврал, но свято верит в свои россказни, так что иногда и сам начинаешь сомневаться. В суде наверняка сразу начнет выдумывать какие-нибудь немыслимые байки про клиента. «Надо соседку по комнате спросить. Она встречается с послом, все время в Нью-Йорк мотается на представительской машине. Не знаю, согласится ли». Типичное вранье. «Если она все время в отъезде, может и ничего. Я найду, где голову приткнуть. На автобусной остановке переночую в крайнем случае». Давлю как могу. «А почему не хочешь пожить у Филиппа?» «Он сдал меня деду, а тот хочет с моей помощью разгрести бардак в старом доме. Филипп прямо не сказал, но ему не терпится меня сплавить». «Глупости. Не будь параноиком». Вот барона он бы охотно пригласил. Когда мне было 7, а Филиппу 13, я часто представлял, что мы с ним супергерои. Брат вроде как был Бэтменом, а я Робином или еще кем-нибудь второстепенным. Мне нравилось воображать, как он меня спасает из беды. Например, старая песочница превращалась в гигантские песочные часы, и меня могло засыпать насмерть, а в дырявом детском бассейне подстерегали акулы. Я всегда звал Филиппа на помощь, но в конце концов вместо него являлся 10-летний барон. Вот он-то с Филиппом дружил. Уже тогда доделывал то, на что у брата времени не хватало. Например, со мной возился. Почти все детство я страшно завидовал барону и хотел очутиться на его месте, злился. А потом понял, что мне никогда им не стать. Может, хотя бы на пару дней? Ладно, ладно. Но это он несерьезно, опять увертки. А что за странный сон, от которого ты на крышу полез? Фыркаю. Кошка украла язык, хотел его вернуть. Брат смеется. Ну и бардак у тебя в голове, пацан. В следующий раз пускай забирает язык насовсем. Ненавижу это слово, пацан. Но спорить смысла нет. Прощаюсь и ставлю трубку на зарядку. Отправляю по почте домашку. Мора заходит в кабинет, а я как раз шарю по папкам на рабочем столе у Филиппа. Куча картинок с обнаженными девицами. Лежа на спине, они стягивают длинные бархатные перчатки, трогают грудь голыми руками. Изображение парня с бриллиантовой подвеской и в идиотских шароварах, видимо, случайно сюда затесалось. Скука, в общем-то, никакого криминала. Держи. Мора протягивает кружку и две таблетки. Судя по запаху, это чай с мятой. Взгляд у нее блуждает. Филипп просил тебя отнести. А что это? Поможет заснуть. Глотаю пилюли и залпом выпиваю чай. И чего вы не поделили? Он сам не свой, когда ты приезжаешь. Да ничего. Не буду объяснять, ведь Мора мне нравится. Не рассказывать же ей, что Филиппу не по себе, когда я рядом с его сыном. Из-за Лилы. Он же видел тогда мое лицо, помогал прятать тело. Я бы на его месте тоже нервничал. Просыпаюсь среди ночи. Очень надо в туалет. Голова словно набита ватой. Шатаясь, бреду по коридору. Кажется, внизу кто-то разговаривает. Справляю нужду, собираюсь нажать на слив, но внезапно останавливаюсь. «Ты что здесь делаешь?» Это голос Филиппа. «Приехал сразу, как узнал». «Деда ни с кем не перепутаешь. Он живет в Карне. Это тоже в сосновых пустошах. То ли там подцепил легкий акцент, то ли что-то из старых времен прорывается. Его городок — натуральное кладбище. Не дома, а могилы. Практически все жители — мастера, в основном старше 60. Приезжают туда умирать». «Мы о нем позаботимся». «Я не ослышался? Барон? А почему мне не сказал, что приедет? Они с Филиппом вечно секретничают. Мама всегда говорила это, потому что я самый младший. Но наверняка не поэтому. Я ведь не мастер, вот почему. Дедушке тоже в голову не пришло позвать меня на это семейное собрание. Член семьи, но все равно чужой. И убийца вдобавок. А это усугубляет ситуацию. Странное дело, почему? Хоть на преступление оказался способен. «За пацаном надо присматривать. Пускай займется чем-нибудь». Это дед. «Отдохнуть ему надо», — отзывается барон. «Мы же не знаем толком, что случилось. А если у кого-то на него зуб? Если Захаров пронюхал про свою дочь? Он же до сих пор разыскивает Лилу». От этих слов у меня волосы встают дыбом. Фырканье. «Филипп?» «Нет, дедушка». «И что? Вы вдвоем, парочка клоунов, будете его охранять?» «До сих пор же охраняли», — парирует Филипп. Подхожу ближе к лестнице и останавливаюсь возле перил, как раз над гостиной. Родственнички, наверное, на кухне заседают. Очень уж хорошо слышно. Вот сейчас спущусь вниз и все им выскажу. Пускай считаются со мной. «Лучше бы о жене побеспокоился. Думаешь, я не вижу? И тебе не следует над ней работать». Я уже почти опустил ногу на ступеньку, но тут останавливаюсь. «Над ней работать?» «Мору не впутывай, она тебе никогда не нравилась». «Отлично! Что в твоей семье происходит, не моего ума дело. Только мне кажется, у тебя и помимо этого забот хватает. Но ты доиграешься». «Он не хочет с тобой ехать». Очень странно. Либо Филипп злится, что дед командует, либо барон его уговорил меня оставить. «А если Касс или правда хотел спрыгнуть с крыши? Подумай! Ему многое пришлось пережить», — не унимается дед. «Да не стал бы он», — встревает барон. «Он в этой своей школе старается изо всех сил не высовываться. Пацану просто нужно отдохнуть». Открывается дверь спальни, и в коридор выходит Мора. Фланелевый халат чуть распахнулся, виден край трусиков. Она сонно моргает и, кажется, совсем не удивлена, что я тут стою. «Что-то мне послышалось снизу. Кто там?» Пожимаю плечами. Сердце колотится, как бешеное, и только через мгновение до меня доходит. Ничего предосудительного я не делаю. Тоже услышал голоса. Такая худенькая, вместо ключиц, как будто лезвие под кожей. Музыка сегодня громкая, боюсь ребенка не услышать. Не волнуйся, наверное, спит как младенец. Улыбаюсь, хоть шутка и не очень. В темноте Мора выглядит непривычно. У меня мурашки по коже. Она усаживается рядом со мной на ковер, поправляет халат и свешивает ноги между балясинами. Можно легко пересчитать выпирающие под фланелью позвонки. Я ухожу от Филиппа. Что он сделал с женой? Мора наверняка не знает, что над ней поработал мастер. Если заклятие любовное, то со временем оно изнашивается. Правда, иногда требуется не меньше полугода. Интересно знать, не навещала ли она маму в тюрьме. Спросить или лучше не надо? Мама не имеет права снимать перчатки, но ведь можно всегда проделать маленькую дырочку и на прощание коснуться собеседника. Я не знал. Совсем скоро, но это секрет. Никому не скажешь? Быстро киваю. А почему ты не внизу с остальными? Пожимаю плечами. Младших братьев редко берут в игру. На кухне полным ходом идет совещание. Слов не разобрать. Я болтаю, не затыкаясь. Не хочу, чтоб Мора услышала, что они говорят про нее. Врать ты совсем не умеешь. Филипп умеет, а ты нет. Да ну. Оскорбленно вскидываюсь. Я превосходно умею врать. Кого хочешь, за пояс заткну. Врешь. Она улыбается. А почему тебя назвали Кассель? Сразила наповал. Мама любит странные имена. Папа хотел, чтобы первенца назвали в честь него Филипп. Зато уж потом она оттянулась на мне и барань. А Филиппа, кстати, хотела назвать Джаспером. «Ничего себе!» — закатывает глаза Мора. «А может, в честь предков? Семейные традиции?» «Черт знает, тут все покрыто мраком. Папа был светлокожий блондин. Фамилию Шарп наверняка придумал, когда документы подделывал. А насчет мамы, дедуля утверждает, что его отец был индийским махараджей и продавал калькутские снадобья в Америку. Может, и правда. Его фамилия Сингер. Возможно, произошла от индийского Синг. Он как-то рассказывал, что один из ваших предков был беглым рабом. Интересно, а про Филиппа Мора что думала, когда выходила замуж? В поездах со мной иногда кто-нибудь заговаривает на непонятном языке, как будто с такой внешностью я их должен понимать, а я никогда не понимаю и расстраиваюсь. Ага, но про махараджу лучше. Есть еще байка, что мы из иракезов. Мора смеется и довольно громко. Интересно, услышали нас там, внизу? Но тон голосов не меняется. А он был мастером? Филипп не любит об этом говорить. Про дедушка Сингер? Не знаю. Наверняка Мора в курсе, что дед — мастер смерти. У него же на левой руке почерневшие культи вместо пальцев. Магия вызывает отдачу. Если ты мастер смерти, колдовство убивает часть тебя. Если повезет, палец, к примеру, отсыхает, а иногда легкое или сердце. Каждое проклятие работает над мастером. Так дедушка говорит. А ты всегда знал, что не можешь колдовать? Мама знала с самого начала? Нет, она боялась, что в детстве мы случайно над кем-нибудь поработаем. Не торопила, говорила, все придет со временем. Вспоминаю, как мама с первого взгляда вычисляла простачка, как учила нас мошенничать, и почти скучаю по ней. Я обычно воображал себя мастером. Однажды мне даже показалось, что я превратил муравья в соломинку, но барон сказал, что нарочно меня разыграл. «Трансформация?» Мора улыбается, но как-то отстраненно. «Если уж мечтать, так на полную катушку. Воображать себя самым талантливым и редким мастером, правильно?» Она пожимает плечами. «Раньше я думала, что из-за меня люди падают. Каждый раз, как сестренка обдирала коленку, я была уверена, из-за меня. А когда поняла, что нет, ревела от досады». Мора смотрит на дверь детской. «Филипп не хочет, чтобы мы проверяли сына. Мне страшно. А если он кого-то поранит случайно? Если его отдачей покалечат? Так бы хоть знали наверняка». Филипп никогда не согласится на медицинскую проверку. «Просто перчатки с него не снимай, пока не подрастет немного, чтобы попробовать колдовать». На занятиях по физиологии учитель говорил: «Если кто-то без перчаток, риск огромный, считайте, у него ножи в руках». «Все дети развиваются по-разному. Как мне понять, когда он достаточно подрастет? Но перчатки для малышей такие милые». Внизу дедушка что-то втолковывает барону на повышенных тонах. «В былые времена нас боялись. Теперь все не так». Зевая, я поворачиваюсь к море. Пусть хоть всю ночь решают, куда меня деть. Я все равно свое дельце обстряпаю и вернусь в школу. «А ты правда слышишь музыку? Какую именно?» Уставившись на ковер, Мора улыбается во весь рот. «Как будто ангелы выкрикивают мое имя». Волна мурашек пробегает у меня по спине от этой фразы.